Глава 12. В кибитке немилосердно трясло. Спасали только тюки с тканями. Опираясь спиной на сундук, в котором было спрятано все необходимое для побега, Наталья мужественно боролась с приступами морской болезни, однако после полудня поняла, что проигрывает просто безнадежно. Такой обжигающей сухой жары, как летом, уже не было. Воздух значительно прохладнее, но из-за того, что нижнюю часть лица плотно прикрывала шелковая, густо расшитая сарха, дышать было тяжело и неприятно. Высовываться из кибитки ей не разрешали. «Обгоришь на солнце, стыдно будет на собственной свадьбе показаться», — категорично заявила Айжама. Спасала только хуже. Еще утром она принесла несколько горстей плотных кожистых листьев местного кустарника. Небольшие овальные листочки были покрыты плотной пленкой, похожей на восковую, и имели отчетливый кислый вкус, не слишком приятный, но спасающий от тошноты. Эти листочки Хуш искармливала своей сунехе до самой вечерней остановки. Из кибитки на твердую землю Наталья шагнула, чувствуя небывалое облегчение. Огляделась вокруг, но смотреть особо было не на что. По узкой, полузаросшей низким кустарником дороге, вьющейся между невысоких холмов, сейчас был растянут их караван. Место для ночевки было оборудовано довольно капитально. Кострище выложено камнями и даже сооружен небольшой навес, впрочем, дырявый и давно не ремонтированный. Здесь же были еще вкопаны в землю два столба с перекладиной. Наталья не сразу сообразила, что это коновесь. Воины и рабы животных выгуливали, кормили, верховых коней чистили. На нее никто не обращал внимания. Хуш хлопотала у костра вместе с другими женщинами, и, воспользовавшись тем, что ее никто не охраняет, Наталья, не торопясь, взобралась на ближайший холм и села на вершине с удовольствием, содрав сарху и оглядываясь вокруг. Комкая в руках увлажненный ее дыханием кусок ткани, она смотрела в сторону горящего закатного солнца и тоскливо думала: «Даже если сбежать прямо здесь, выжить одной не получится». Пейзаж, который открывался ее взору, к побегам не располагал. Холмистая местность, лишь изредка украшенная небольшими пучками полуоблетевших кустов, была полностью покрыта выгоревшей на солнце травой. Вокруг ни жилья, ни людей, ни даже животных. Второй день был ничем не лучше, кроме одного. Поругавшись с Айжамой, она отстояла себе право в кибитке находиться без сархи. Ну, уже легче. Место для ночлега сегодня выглядело еще хуже, чем предыдущее, даже выгоревшей травы почти не было, зато был вездесущий песок, мелкий, сероватый, пылящий. На следующий день въехали на язык Хирга. Ночь в центре хиргового языка запомнилась Наталье навсегда. Днем караван шел через самую обычную пустыню, такую пустыню, которую она видела раньше по телевизору, с барханами, полным отсутствием какой-либо растительности, бездонным высоким небом, где медленно парила еле заметной темной чертой какая-то птица. «Стервятник, наверное», — подумала Наталья. Неизвестно, был ли это на самом деле стервятник, но эта мысль прекрасно характеризовала ее настроение. Мужчины зарезали очередных баранов, и на ужин, кроме каши, снова было обгорелое жирное мясо. Перед сном зашла служанка Айжамы, велела идти в кибитку старшей жены. Ничем особым кибитка не отличалась. Ехала в ней Айжама с двумя служанками, а Гурус, хоть его и взяли на свадьбу, ночевал с солдатами отца. Айжама велела Нарис снять сарх и при свете вонючей масляной лампы внимательно осмотрела лицо, одобрительно кивнула. «Хорошо все. Кожа белая, мягкая, личико чистое». Воспользовавшись моментом и желая узнать хоть что-то новое, Наталья спросила: «Скажи, почтенная Айжама, а в городе женщины часто носят сарх?» «Как в люди идут, всегда надевают», — чуть удивленно ответила Айжама, потом, очевидно вспомнив, что у падчерицы проблемы с памятью, немного смягчила тон и объяснила: «Кожу от солнца беречь надо. Только простолюдинки ходят загорелые, а ты, дочь Айнура, должна достойно выглядеть, достойно держаться». Жалобно глянув ей в глаза, Наталья Леонидовна сказала: «Конечно, я волнуюсь. Я же в городе ничего не знаю. Как спросить, не знаю. Куда пойти, не знаю». «Глупостей не придумывай, Нарис. Как ты одна куда-то пойдешь? Бангыс Айнур к тебе женщин приставит, охрану приставит, да и старшая жена тут». Айжама слегка усмехнулась. «О тебе заботиться будет». Все эти сведения не слишком понравились Наталье Леонидовне, поэтому она аккуратно уточнила: «Значит, там меня по городу всегда сопровождать будут?» «Обязательно будут. В городе даже вход на женскую половину всегда охраняют. Туда только хозяин может заходить». Наталью прошиб холодный пот. Похоже, все ее планы рушились. Если ее запрут в аналоги гарема, то сбежать будет совсем-совсем непросто, а может, и вообще невозможно. Она пыталась раньше выспрашивать Хуш о жизни городских женщин, но таких подробностей старая служанка не знала. Надо было что-то срочно решать. Место стойбища в центре хиргового языка обложили остатками дров и хвороста по кругу. А в центре всю ночь горел костер, и несколько воинов не спали, охраняя лагерь. Лошади испуганно сбивались в кучу, то и дело нервно вскидывая головы. Со стороны пустыни неслись странные и не слишком приятные звуки, дикие завывания каких-то местных хищников, странный треск, шорохи и даже что-то похожее на шепот. Казалось, пустыня звала людей к себе, заманивая их в свои сети и не желая отпускать. Утром поднялся ветер. Не слишком сильный, но он вздымал в воздух бесчисленные миллиарды крошечных песчинок, затрудняя дыхание и не давая видеть дальше пары десятков метров. На головы коням накинули тряпки, чтобы успокоить брыкающихся животных. Рабы шли, держась за телеги и боясь отпустить их хоть на мгновение. Потеряться в песчаном тумане было легче легкого. Хуш, недовольно покачивая головой, дремала, сидя в углу повозки. А Наталья испуганно прислушивалась к непривычно глухо звучащим голосам возчиков, понукающим животных, к перекличке воинов и резкому скрипу тележных колес. Ветер стих только к вечеру. Выбраться с хиргового языка так и не успели. Измотанные люди и животные расположились на очередной ночлег. Покинуть пустынные земли смогли только в середине следующего дня. Наталья слышала, как отец недовольно сказал: «До города добраться не успеем. Лишняя ночь в пути». Глуховатый голос жениха ответил ему: «Почтенный Барджан Айнур, у нас хорошая охрана, нам не о чем тревожиться, переночуем здесь. Будем в городе еще до полудня, а там мой дом, ваш дом, отдохнете сколько пожелаете». «Не в отдыхе дело, не в отдыхе. Места здесь дурные». Мужчины удалились от кибитки, и остаток разговора Наталья так и не услышала. Глядя в дороге на количество воинов отца и будущего мужа, которые сновали вокруг, Наталья теперь беспокоилась только об одном: найдет ли она возможность сбежать до города? Самый тяжелый кусок пути был пройден, получается, оставалась только эта ночь. Она поправила сарх, скомандовала Хуш следовать за ней и полезла из телеги. Нужно срочно было найти лучшего охранника. На ее счастье, он, укрывшись какой-то тряпкой, примостился на ночь у заднего колеса кибитки. Она сделала вид, что споткнулась об его ногу. Неловко повалилась рядом и, глядя в блеснувшие в свете двух лун глаза, тихо прошептала: «Сегодня ночью». Затем мгновенно вскочила, звонко обругала за то, что разлегся тут и мешает ей, и в сопровождении Хуш на глазах у солдат зашла за ближайший холм воспользоваться местными удобствами. Она уже знала, что с вечера солдаты прогуливаются вокруг лагеря, осматривая окрестности, но потом они собьются ближе к костру небольшой толпой, и только время от времени один из них будет вставать и обходить лагерь. Вот это время и было ей жизненно необходимо. В повозке она разворчалась на Хуш. «Я и так устала. Жара это, никакого покоя, да еще и твой халат воняет, спать мешает. Сними его и выбрось на улицу, пусть проветрится». Никакие уговоры Хуш не помогли. и ее халат Нарис сама, торжествуя, развесила на оглоблях. Был еще один момент, который не нравился Наталье. Понятно, что на ночь сарх снимали, так же, как и накидку, которую Хуш использовала днем для волос, что-то вроде большого платка. Все это она добудет легко, однако сон рабыней нельзя было назвать слишком крепким. Нравится это Наталье Леонидовне или нет, но тетку придется связать. Больше всего она боялась заснуть и пропустить время для побега, поэтому вновь, подняв многострадальную Хуш с тюфяка, выпила одну за одной две пиалы мерзкого чая. Это лучший будильник. Впрочем, беспокоилась она зря. К тому моменту, когда солдаты сбились у костра, Анна уже елозила, с трудом сдерживаясь, так сильна была естественная потребность. Через щель в пологе Наталья наблюдала, как один из воинов встал и отправился в обход. Самое время. Теперь главное не нашуметь. Бесшумной кошкой она скользнула к тюфику служанки, сжимая в руках вынутый из-под подушки пучок лент и приготовленную тряпку, и тихо начала обматывать руки Хуш, накладывая петлю за петлей. Полог кибитки был откинут, чтобы попадал свежий воздух, и одна из лун ярко и резко освещала внутренности, но Наталья знала, что от костра движение и возню внутри кибитки не видно. Служанка сонно заморгала, дернула руками, и Наталья рывком затянула шелковую ленту, обмотав петли по центру так, чтобы получилось что-то вроде восьмерки, закрепила узел, тихонько приговаривая: «Тихо, Хуш, тихо, это я». «Сунехи, Сунехи, что ты делаешь? Сунехи, зачем ты?» Договорить Хуш не успела, ловкие руки Сунехи впихнули ей в рот огромную тряпку, глуша слова, и девушка тихим голосом пояснила: «Ты будешь лежать молча до самого утра, поняла? Сейчас я свяжу тебе ноги на всякий случай, но не бойся, плохого я тебе не хочу, просто все мне здесь опротивило». Хуш смотрела на нее обезумевшими глазами, пытаясь понять, кто сейчас разговаривает с ней голосом ее Сунехи, но такими странными и чужими словами. С трудом, кряхтя от натуги, Наталья посадила Хуш, прислонив ее затылком к одному из железных ребер, на которые натягивалась ткань кибитки, примотала и закрепила голову так, чтобы служанка не могла вытряхнуть кляп. Связала ноги отдельной лентой, прикрепила к ногам шелковые наручники лент на руках, для того, чтобы Хуш не могла дотянуться до лица и таки выдернуть кляп. После этого начала споро одеваться. Рюкзак с золотом небольшой, но очень тяжелый, надела под нижнюю рубаху. Теперь она будет выглядеть как горбун. Главное, что внутри все завернуто и ничего не звякает. Аккуратно высунулась из кибитки, дождалась, пока метрах в 10 от кибитки, шаркая ногами, прошел воин, обходящий периметр. Теперь у них есть время. Луш, лежавший у колеса и слышавший приглушенные звуки, залез в кибитку, прихватив с оглобли халат Хуш. Халат был ему тесноват, но все же это было не так и важно. Зато надетый поверх головного платка сарх сделал его неузнаваемым. Уже пройдя охраняемый периметр и тихими тенями проскользнув между близлежащих холмов, Наталья притянула Луша за рукав так, чтобы луна освещала его лицо, и спросила: «Ты точно знаешь, куда нам идти?» Раб яростно закивал, снимая с лица повязку сарх и отбрасывая ее на землю. Он показал рукой в сторону, противоположную от большой луны, и они торопливыми шагами двинулись куда-то между холмов.